— спросил Андрич. — Очень уютно. Что до меня, то я не люблю запах горящего дерева. Это напоминает о войне. Мы вырубали на дрова деревья в парках и на улицах. В Сараеве не осталось даже кустика. — В трудные времена людям надо как-то выживать, — сказал Рикмин. Он увидел искру изумления в глазах Андрича. — Странно слышать подобные вещи от полицейского. Рикмин неловко повел головой. — Ну, мы тоже люди. Андрич склонил голову в знак согласия и, несколько заинтригованный, указал Рикмину на один из диванов. Телефон разок чирикнул, и тут же включился автоответчик. Во время их беседы звонили еще несколько раз, вне сомнения, с радио и телевидения с просьбами об интервью. «Вы привлекаете внимание средств массовой информации», — заметил Рикмин. Андрич глянул в сторону телефона. «Не такой, как вы». Он невозмутимо сидел напротив, элегантно одетый во все черное. «Я так не считаю», — возразил Рикмин. «Вы произвели большое впечатление». Он опять заметил мимолетное изумление на лице серба. «Я сказал то, что думал, и вам это не понравилось». Рикмин пожал плечами. «Я уважаю вашу точку зрения. Иммигрантам и беженцам трудно разговаривать с нами. Я это знаю, я их понимаю. Но мы стараемся защищать людей в этой стране, и нам приходится прибегать к различным видам сотрудничества». Андрич внимательно смотрел на него. Его глаза были темны и непроницаемы. «Он мне откажет», — подумал Рикмин. Андрич подошел к окну и стоял, глядя за реку. «Я не стану осведомителем». Но он не все еще сказал, Рикмин был уверен. Он ждал, и после короткой паузы Андрич продолжил. «Я, возможно, мог бы переговорить с людьми, разъяснить то, что вы сказали мне. Если они пойдут навстречу, очень хорошо, если же нет...» Теперь он пожал плечами, и у Рикмина, смотревшего на его спину, сложилось впечатление, что хорошо сшитый пиджак скрывает впечатляющую мускулатуру. «Звучит разумно». Он ощущал, что Андрич все еще колебался и знал, что попытка убеждать его дальше может только подтолкнуть к безоговорочному отказу. Немного погодя, Андрич глубоко вздохнул и спросил, «Чего вы хотите?» «София Хабиб, девушка, которая была убита. Нам известно, что она не проживала в предписанном ей общежитии. Нам нужно знать, почему». «А вы видели эти общежития?» — спросил Андрич. Рикмин постарался скрыть улыбку. Вопреки тому, что показывают по телевизору, инспектор-детектив крайне редко выезжает на бытовые вызовы. Андрич отвернулся от окна в полоборота, держа руку в кармане брюк, вежливый и безразличный. Буду откровенен. В большинстве случаев дома, отведенные под временное жилье, переполнены. Там сыро, грязно. А для девушки, может быть, и небезопасно. В ответ на вопросительный взгляд Рикмин он пояснил, «На каждую одинокую женщину, прибывающую в вашу страну в поисках убежища, приходится 20 мужчин. Некоторые из этих мужчин — плохие люди. Другие...» Он вытащил руку из кармана и поднял ее, пытаясь подобрать слово. «Голодные?» «А она одна одинешенька. Что она может сделать, чтобы защитить себя?» «Ладно», — сказал Рикмин, чувствуя, что сейчас он хоть чего-то достиг. «Я понимаю, почему она могла не захотеть остаться на месте. Но нам нужно знать, куда она отправилась. Кто ее приютил? Кто отправил ее на панель?» Андрич только молча кивал. «К тому же ее пособие получали каждую неделю, но не она, насколько мы выяснили». «А вот это уже опасно», — нахмурился Андрич. «Вам что-то известно?» — спросил Рикмин резче, чем хотел бы. Андрич улыбнулся. «Я этого не говорил. Но там, где деньги, там и риск».